Алло. Ну и что же? Ну и куда звонишь? Сочешь? Куда звонишь? Надоело, блядь, сука, а? Рот закрой, все больше даже не звонил. При первой встрече я тебя застрелю нахуй, блядь. Какой-то мужик, блядь, ну хуй, сколько раз звонил. Ничего, просто. Вон к вам. Алло. Что ты проверяешь-то там? Что я проверяю? Я говорю, кто это? А кого вы хотели? Нет. Что? Чему ты радуешься? Че ты дурак ты, ебаный, блядь? Чему радуешься, а? Я вообще женщина. Я ничего не радуюсь. Вот правильно, и больше сюда не звоните. Встретимся, скажем тебе весь номер, блядь. Я сейчас позвоню в милицию. Вот тут одного отравили, это наркомана. Вот я говорю, позвоню в милицию. Ну, это не работает. Ваш вычислят номер. Ох, и попался. Ой, попался. Попадете, вот. Да. А я тебя, блядь, застрелю сразу, блядь. Так стреляй. Я в сервисе. Алло. Алло. Ты, сучка, блядь, ты что, жива? Вы что, придурки, что ли, совсем? Звоните своим, ну, сучкам. Блядь, что? Поняли? Ты, слушай, прибей-ка этого козла, который... Да. Там... Пошел какой нахуй ты своему Аллаху, блядь, вылезай отсюда с России. Это же за чудовище. Про себя говоришь, пидорас ты? Вы кто? Куда вы звоните? Проститутку там это... Чего? Ну, блядь, попались уже, крепко. Алло. Алло. А? Ага. А ты что, откуда взялся? Алло. Ты что, хуй сосёшь-то, а? А ты ничего делаешь? Нахуй ты нужен, что я тебе объясню, кто я? А ты кто? Ты мне зачем звонишь? Я давлю, блядь, старого дурака. Какого дурака? Я тебе вперед за... Кто? 59, 38, 59. Ты что, куда звонишь, ты, придурок? Кто ты такой? А ты что, куда звонишь, ты сама? Вы этот интернет свой воруете и продаете, да? Ты что, охерел, что ли? Казина? Штаны начали сначала, потом будешь облизать будешь. Ты, казина, что, охерел, что ли? Блять, хулиган. Звони нормально. Да. Алло. Вот этот Бен Ладен сейчас отравляет всех. Чего? Кого куда отправляет? Слушай, дурачок. Тест чего это, номер, это, ну, моего, Пять часов утра, что вы делаете, господи, ложитесь спать. Блядь, поймаю, ну, Алло. Наркотики. Алло. Что? Чукила какого-то. Вот и говно будешь облизать, блядь, есть захочешь. Алло? Ох, и попался-то, ой, попался, блядь, это. Чё-то опять у вас со связью не так. Кто это? Да. Только что звонил, ну нахуй ты мне нужен, ты скажи-ка ты, а? Да и ты-то не нахуй не нужен, чего звонишь-то на утре? Козёл ты, блядь. А ты кто такой? Конь в пальто. Воу. А ты, блядь, старый дурачок, блядь, бы. Воу. Ой, ну это надо же, блядь, дурак, блядь, старый, ёбаный. Да. Блядь, поймаю, ну, блядь, нахожу. Сильно? А ты хочешь это, наркотики лишние? А чё звонишь так эти? Скоро вас арестуют. За что? Ну ладно, давай, будь здоров. Ну это сотовый вор. А это сильнее тебя? Еще раз повторите. Сейчас мы придем, мы где-то ебем, блядь, до конца же. Да. Нахуй ты кому нужен-то, ёб твою мать, блядь. А вы знаете, куда вы звоните? Нет. Какого хуя звонит? Нет. Ну что надо, ну? 59, 38, 59, телефон. Уже неизвестно. Нет, это не тот телефон. Да хоть ты нужен. Вам кто нужен-то, а? Вот это я... Так ты же сначала, потом звони. Ну все, вас... Алло? Алло? Пиво сосать будешь. Сейчас ты пососешь у меня. Про себя говори. Алло? Алло? А кому ты звонишь? Кто это? Все молчишь. Да. Пошел ты к хуям, блядь. Дурачок, алло. Блядь. Алло. Алло. Какое фамилии? Вы кому звоните-то? Ебаный, блядь, такой дураков, блядь. У меня свои сыновья есть, блядь. Вы кому звоните, говорю? Да, да. Вы номером ошиблись. Кого? Вы номером ошиблись. Ну, блядь, попались уже крепко. Придурок. Здесь ты поворотишься, вот так. Алло. Слушай, козел ты старый. Какой козел старый? Я говорю, вы не туда попали. А ты что думаешь, это добрые слова я тебе скажу, я бы. Вы смотрите номер-то какой набираете. Я все не туда попали. Что надо? Так вы посмотрите, какой номер набираете, вы что не туда попали. Надо? Да. Ты кашелся живой? Вы куда звоните? Алло. Эх ты, старый дурак, блядь. Я сегодня заприду, тебя задавлю, блядь, дурака. Вы ошиблись номером. Вот я вас подожгу, блядь, это, и все, будет дело хорошее. Вы ошиблись номером. Я тебя, блядь, застрелю. Алло. Алло. Еще раз позвоните, я сообщу в полицию. Пожалуйста, не звоните по этому номеру. А я твою маму... Алло. Какого хуя тебе надо? Че, придурок, что ли? Вытри хоть сопли там и... Че, дебил, что ли? Алло. Ты же не знаешь, кем я работаю. Че, дебил? Алло. Ну, что хочешь, говори, ну, скажи. А вы кому звоните-то? Я к тебе приду сейчас. Что еще раз? Ебать твою мать, блядь. Вот дурак, блядь, а. А вы куда звоните-то? Пока я тебя, блядь, не задавлю. Так, во-первых, не материтесь и не ругайтесь, разговаривайте нормально. Я вас спрашиваю, вы кому звоните? Ой, красивый какой, умный, а. Ну, в отличие от вас, я культурная, а не то, что вы ругаетесь. Каждый день звоните. Я вам не звонила, это стационарный телефон. По какому адресу? Я не знаю, кто вам звонил. Это вы мне сейчас звоните на стационарный телефон и разговариваете с Мату? В какой колонии ты сидишь? Колонии? Вы куда вообще звоните? Интернет, что вы воруете и продаете, да. Какой интернет? Вы о чем говорите? Вначале не разговаривайте. На первом этаже, блядь, лежать, а что? Алло. Где это обсудите? Мужчина, ты еще раз позвонишь, я найду твой номер телефона и на тебя в прокуратуру заявление напишу. Потому что ты звонишь и оскорбляешь нас. Я даже знать не знаю, кто ты такой. Ты понял? В моей культуре тоже бывает предел. Ясно? Вот это и есть ты. Хватит мне названивать. Все. Еще раз позвонишь, я пойду в прокуратуру. Да. Алло. Слушай сюда, какая пизда тебя родила, блядь, дурака, а? Это что такое? А ты хочешь это наркотики ищешь? Вы куда звоните-то? А я не нуждаюсь в твоей помощи. Ты что, дурак, что ли? Да. Ну оттуда вы никогда не выйдете, где вы находитесь. Вы куда, мужчина, звоните вообще? А я не хочу. Захочешь? Да. Да. Алло. 48-00-11. Да. Алло. 256-80. Алло. Алло. Кто ты такой? А что такое, я не поняла. А дальше что? Алло. У тебя это что, в голове говно, что ли, набито, а? Вы кому звоните-то? Это квартира? Да, да, это да, квартира. Да. Вы чё? Ой, как бы. Алло. Что вы кому звоните-то? Вы что, куда звоните? Сват или что-то? Нет, вы куда звоните? Это квартира! Ох ты, ёй! Алло! Это не твое дело. Кому я звоню? Кто ко мне звонит? Я к вам вообще не звоню! Ой, нет, блин. Его скоро в это грустно. Да. Вы пошел прекратите... Ты, нахуй. Ты туда же иди, дурак! Пошел ты нахуй, звонит? Я тебе сказал. Пошел ты нахуй, блядь. Ты куда звонишь, придурок? Это квартира. Опять, блядь, и то хотел. Только посмей еще позвонить. Я жду звонка, это квартира. Тебе что надо? Куда звонишь? А. Дошло или нет, что это квартира, и ты меня посылаешь? Что, начинается уже контрашка, да? У тебя, если крыша поехала, то не смей больше звонить сюда. Вон тебе этот старый, блядь, это. Алло. Алло. Это кто опять? Котики кончились, да? Так вы что мне звоните? Я вам вообще не звоню. Что это такое-то? Пидорас. Что, совсем уже... Блядь, а? Да. Ты придурок, какой номер набираешь? Вот я сейчас это все записываю, твои разговоры. Записывай. Ты для чего звонишь? Кому звонишь? Ты на квартиру звонишь. Покупай, а я... Блядь. Я... Сами себе выдали. Что я тебе выдала? Почему у меня там насрать? У тебя с головой все в порядке? Скажи, кого тебе надо? Хочу с вами пообщаться. Ну вот я спрашиваю у тебя с головой, все в порядке? Вот я с тобой не желаю общаться. Еще раз позвонишь, вот я твой номер выявлю, и у тебя отключат телефон. Вот сука, блядь, я. Да. И хуй с ним. Чего? Наконец-то. Че это кто? Козёл ты, блядь, необразованный, блядь. Вы кому звоните? Чтоб тебе голову съёс я, да? Это кто? Козлиное мясо, блядь. Скоро повесят туда ёбаного, блядь, спиона. Вы кому звоните? Тебе наркотики надо, да? Кому? Ну, говори. Это кто звонит? И кому? Ну, вот умный козёл ты старый, блядь, хуй. Да я женщина, вы чё ж голос не слышите? Тебя уже трахают там, да? Кто? Да. Меньше надо срать. Я тоже слышу, как это у тебя пульс работает. Да. Вот вы дурак, ты дурак, прекратил звонить или нет? Я жду звонка от... С Башкирии, а ты мне... Захуяр себя, блядь, за лупу эту. Ты скажи, какой набираешь номер? Что, тебя не доебли еще? Я вызываю полицию к тебе. Я думал, что пошел ты нахуй. Дурак! Милиционер, блядь. Да? Вот дурачье, блядь, а? А? А кто сказал, что я продаю? Я даже в глаза не видел, что такое это. Что продаю? А ты кто такой? А ты куда попал? 80. 439-57 у меня телефон. Ты куда звонишь-то? Что это, блядь? Это наркотики хлебнули, наверное, да? Какие наркотики? Ты на домашний мне звонишь. Ну, будете арестованы, блядь. Сам ты будешь арестован. Дома нахожусь. Вот куда ты звонишь-то? Вы продаете, да? А? Будешь плакать, кричать «Мама, выручай!» Не понял, это кто звонит-то? Алкоголик, ёбаный. Кто? Нет. Я не понял, а вы к кому звоните-то? Я тебе что я скажу, пошел ты подальше от меня и больше не звони. А я тебе и не звонил ни разу. Ой, надо же, блядь. Да. Ну нахуя ты звонишь-то мне? Скажи-ка ты, блядь, нахуя? Куда звонишь? Я вообще никуда не звоню. Кончились наркотики, да? У кого? Хулиган. Чё-то я не понял. Вы к кому звоните-то? Вы козёл какой-то хороший, а. Алло. Ты, блядь, сука, отцепи, блядь, телефон отсюда. Ты, сука, я милицию вызову нахуй, и тебя вызову. Заебал, звонишь сюда, нахуй. Нахуй там, да? Что нахуй, у меня нормально. А ты что, откуда? Твою лапшу вешай. Алло. Козёл ты, старый. Да. Запущено на ваш адрес. Да. Да. Чё хотели? Дурачок так хуй, блядь, а? И своих друзей подведёт. Сейчас к тебе придут. Там жди, я не как... Они пошли к тебе туда. Нужен ты мне, а? Да. Привет. Привет. Табакову. А? Дурдом, да, у вас? У кого? Вот ты есть хулиган, блядь. меня дома нормально, а у вас не знаю. Так это кто звонит-то? Так что соты вы это, у вас уже все пропали. Ты кто вообще-то? Здравствуй. Алло. А кто это говорит? Слушай, еще раз позвонишь, я милицию вызову нахуй. И вычислю тебя. Настоящая. Хватит звонить сюда. Ну? Мы с женой вдвоем живем. Какую вещь тебе? Тебе на кортики надо, наверное. Че? Я тебя лично казнить буду сам, блядь. За что? Че вам надо? Кто куда? Вот и сиди себе в штаны. Ты дурак или не дурак? Я тут записал твой номер люди, и как-то... Лежат. В общем, положи трубочку, больше не звони. Алло. Козёк, ты старый. Всё? Кого? Хуя моего. Алло, вы куда звоните? Котики, да, выставили. Все понятно, спасибо большое. Бесконечно. Да. Что за, блядь, привычка-то, а? Вы кто такой-то? Вы не туда попали. Какой старый козел? Я женщина. Предатели вы, стукацы ебаные, блядь, а? Вы кто такой? Чтоб тебя арестовали, нахуй, блядь. Кого арестовали? Вот и все. Вы не туда попали. Как и себе, вот штаны, блядь. Че к чему? Вы что, больные, что ли? Извините, вы не туда попали. Сначала этого деда задуши, блядь, это, чтобы он над вами не командовал. Какого деда? У нас нету дедов. Что это такое? Вы не туда попали, извините. Номер проверьте. Я, наверное, молчком ходил, а сейчас хулиганить начал. Кто? Это радость твоя. Какая радость? Жилье, ебаное, блядь. Какое жилье? Мы старики живем. Кому вы звоните? Не тем звоните. Не туда попали вы. Извините, вы не туда попали. Номер проверьте. Ну-ка, скажи, что за условия у тебя? Какие условия? Да вы что? Я вас не знаю. Кто вы ты такой? Ты знаешь, что ты? Прочисти мозги себе хорошенько. Какие мозги? Я вас не знаю, да, первый раз слышу. Хороший, умный, красивый. Остальные все дураки, да? Да я женщина, вы что со мной как с мужчиной-то разговариваете? Чему ты радуешься? Ничему пока. Телефон доверили, да? Чего телефон? Терпение лопнет. Извините, я вас не знаю, вы не туда попали. Смотри, чека, чека. Чернушка, держу на часть полицейского. Играй, сколько вы ебаный, блядь, а? Алло. Ебаная, блядь. Алло. Да, алло. Да. Что? Что вот мы знаем, где вы находитесь, чем занимаетесь. Теперь уже сами себя выдали. Вы звоните в полицию? Мы сейчас к вам приедем. Я тебя видел, понял ты, нет? Чернушка, держу на часть полиции голос. Ты сучка, блядь, ты что, жива? Вы куда звоните-то? Что ты рабанишь? Мужчина, вы куда звоните? В полицию что, позвонили? Блядь, твою мать, блядь. Вы в полицию позвонили? Ну откуда вы звоните ему, допустим? Вы звоните нам. Вы в полицию звоните. Что случилось у вас? Ну вот, блядь, дурак старый. Ты что опять появился, а? Чернушка, держу на часть полиции, Волов. Алло. Зову по тебе, блядь, укладку. Алло. Алло. Ты ебаный, блядь, козел ты. Кому вы говорите? В любой момент мы вас арестуем. Куда вы звоните? При первой встрече я тебя застрелю нахуй, блядь. Вы что, с дурдома сбежали, что ли? Вы звоните что в экономический отдел управления образования. Ай, блядь, козел ты ебучий, блядь. Вы даже пол не можете определить у человека. Ты, до свидания. Блядь, старый дурак-то, блядь. Алло. Так что перестаньте. Вы куда звоните, мужчина? Скажу, блядь, это где рак не зимует. Вы звоните в организацию, в управление образования, экономический отдел. Вы сюда хотели позвонить? Вот ты уже на крючке у меня. Представьтесь, пожалуйста. Или одной ноги нету тебе, да? Вы куда звоните, вы мне скажите. Да, вы звоните в... кончились, да? В организацию вы звоните, понимаете вы это или нет? Сейчас наряд милиции приедет за вами. Да пусть приезжает, они увидят, что вы звоните в управление образования. 500 рублей. По-моему, вы с ума сходите в данной ситуации, дурак, а не я. Ты дураком же, а? Мужчина, вы куда звоните, вы мне можете сказать? Кому ты звонишь? Это вы звоните, не я звоню. Вы сейчас мне звоните и вы скажете какую-то ерунду. Материте, сквернословите. Может, мне к вам наряд милиции сейчас вызвать? Или как? Ты с чего звонишь-то? Я вам не звонила, вы звоните мне. Ты, блядь, старый дурак, ты, блядь, зачем ты привязался? Или вы номером ошибаетесь постоянно? Вы по какому номеру звоните? Ну как, почему, блядь? По какому номеру вы звоните? Ой, ну это надо же, блядь, дурак, блядь, старый, ебаный. Алло. Алло. Алло. Тебя похоронить только и все. Кого? Фу, блядь, дурак ты, ебаный, блядь. Че, крыша у вас поехала? Вы куда, мужчина, звоните? Че тарабанишь? Че, вообще уже крыша обалдела уже? Поехала, что ли? Ты, блядь, сука, а че ты, блядь, блядь? Алло. А ты кто такой, козел? Мужчина, вам скучно, что ли, или чего? А дальше что? Вы не слышите, что с вами девушка разговаривает, а не мужчина? Неужели у тебя стыда нет такого большого человека, да? Вы с кем разговариваете, скажите мне? Вы это, перестаньте, блядь, ебать сидеть. Вот. Что? Как вы это... Я вас внимательно слушаю. Чего вы там? Как вас зовут? Затеяли. Кто затеял? Что? Кто что затеял? Вы куда звоните? Вы можете мне сказать? Анатолий. К Анатолию? Вы попали в управление образования, в экономический отдел. Что, украл, то и проверяют, да? Вы попали в управление образования, в экономический отдел. Кому ты звонишь-то, бля, сука? Да. Вы сейчас добалуетесь. Вы добалуетесь. Этот телефон... Я бы... нахуй от меня подальше. Чего? Вы вообще... Что за... Мужчина, что за баловство? Мы сейчас... У меня телефон-то высвечивается. Хоть вы свои смс-ки выбрасываете. Охуели, что ли? Пошел ты в пизду. А если я тебе... Слушаю. Меньше надо срать. Пошел ты вон. Тебе это щелотку там... Пошел нахуй, я тебе сказал. Понял, нет? Дурдом? Алло. Еще раз позвонишь, я тебя вычислю. Тебя в жопу, да, тарахует, наверное, там. Кто ты такой? Ишак тебя засунет, блядь, и вот ты будешь там сосать, два удовольствия сразу будет. Ты кто такой, козел? Я тебя вычислю, понял? Жди, привет. Кто-то? Это мусульмана, ебаного. Пошел ты, нахуй. На какой? Алло? Пидорас. Это кто? Алло? Да. Это кто? Пошел ты нахуй, блядь, подальше от меня, блядь. Вот сучонок ты, блядь, я козел, а. Ты кому звонишь? Козел ты, блядь, необразованный, блядь. Сам ты такой. Ты что же существуешь? Рот закрой, блин, кишки простудишь. Что это? Да. Ой, козел ты, блядь. Я сейчас приду пизды, как навешаю, блин. Урод, блин. Ты дайте мне это своих родителей, я буду их мешать, блядь. Пошел нахуй. Какую вещь тебе? Алло. Пошла ты нахуй, выключи телефон. Опять дома слышишь, что он говорит? Нет, там звонит, кто пошла ты нахуй, выключи телефон. Я ему вообще не звоню. Тишина. Он потому что не будет. Скажи ему, он скажет. Алло. На кого ты работаешь? Ну вот на кого ты работаешь, слушай. Что вы хотите услышать? Зачем ты звонишь-то ко мне? Что, у меня котики есть, что ли? Так я вам не звоню, это вы звоните мне целый день. Вам, видимо, скучно. Ключами. Я не звоню вам, вы постоянно ошибаетесь ты номером. Можешь. Вы это понимаете? Пидорас ты. Я вам не звоню. Или ну, вы кому-то скажи. Перезваниваете и ошибаетесь. Алло. Вы номером ошиблись, вы это понимаете? Чего хочешь добиться? Вы чего хотите добиться? Зюганов хочет. Сейчас за хулиганство на вас подам в полицию, арестуют вас. Ну, что или в психушку сдадут. Я не знаю, что вам надо. Ну скажи, куда ехать-то тебе? В смысле, куда ехать-то? Уже все, уже дела уже. Вы куда звоните, мужчина? Ну, а да, зачем тебе наркотики? Да какие наркотики-то? Тебе, бля, трахают там, наверное, в жопу ёбну. Не ваше дело, кто и как меня трахает. Давайте. Ну, ты чего-то хулиганишь, а? Что записываете? Какой у вас номер телефона? Ты что, брат или сват или что-то? Какой у вас номер телефона? Mm-hmm. Номер телефона у вас какой, мужчина? Что ты такой? Какой у вас номер телефона? А если я приду к тебе? Придите, пожалуйста, посмотрю на вас. Я тебя вечно казнить буду сам, блядь. У вас, видимо, осеннее обострение, да? Уже некуда совать. Вы куда звоните? Куда звоните, мужчина? Ёб твою мать, блядь. Куда вы звоните? Вы попадаете постоянно. А если не хочешь, вы попадаете постоянно. Я тебя задавлю, суку. Кому вы придете-то? Тут больные люди, блядь, лежат. Какие больные люди? Я говорю, что ты психушки звонишь, да? Вы попадаете в организацию постоянно, отвлекаете меня от работы. Сотовый управление образованием. Да? Какой сотовый? Вы звоните на стационарный. Где ты родился-то? А? Что? Зачем беспокоишь людей? Я вам не звонила, это вы меня беспокоите постоянно. Вот тебе хуйна будет. Сейчас определитель номера включу, и вам мало не покажется. Что же передано это? Ждите полицию. До свидания. Ты козел, перестанешь звонить, нет? Алло. Что за, блядь, привычка-то, а? Кто говорит это? Алло. Ой, ой. Алло. Что ты проверяешь-то там? Кто говорит? Я не поняла. Что вы хотите-то? Ты уже будешь сейчас зафиксирован в милиции за хулиганство. Ничего не поняла. Вы с кем разговариваете? Слушай, козел. Дурдом, блядь, а? Ну и давай 500 рублей. Алло. Что за, блядь, привычка-то, а? Кто говорит это? Алло. Ой, ой. Алло. Что ты проверяешь-то там? Кто говорит? Я не поняла. Что вы хотите-то? Ты уже будешь сейчас зафиксирован в милиции за хулиганство. Ничего не поняла. Вы с кем разговариваете? Слушай, козел. Дурдом, блядь, а? Ну и давай 500 рублей. Алло. Я тебя вперед задавлю, блядь. Это кто говорит? Пошел ты нахуй, ебаный, ты, блядь, козел, блядь, а? Нет, это кто говорит-то? Вы куда звоните вообще? Нашелся, блядь, козел, блядь, вонючий. Вы куда звоните? Алло. Ну как нет? Куда вы звоните? Блядь, сука, я тебе, блядь, покажу. Вы куда звоните-то? Вот это ты есть, козел, блядь, старый, блядь, тебя убить надо уже давно. Ничего не поняла. Вы с кем разговариваете? Вообще непонятно. Вы с кем разговариваете? Мужчина? Чего тебе надо? Скажи-ка ты, блядь, дуринься, а? Мне ничего не надо. Вы зачем сюда звоните, я не поняла. Тебе, блядь, трахают там, наверное, в жопу ёбну. Вы зачем сюда звоните? Слышал. Зачем вы сюда звоните? Зачем? Вы кому звоните-то? За лупу. Напились, сидите дома и помалкивайте. Рот свой закройте и помалкивайте. Алло. Не нахую ли сидишь-то, а? Чем материшься-то? На столе. Тебе, может, телефон наебнулся, а ты материшься? Это безнаказанно не пройдет вам. Давайте, выясняйте. Ты же ищешь, блядь, котик. Звоните. Давайте, давайте. Тебе, блядь, да. А. Алло. Говори, говори, говори, козел, ты ебаный. Это кто говорит? Это кто говорит? Собрались в одну кучу. Так, я сейчас звоню на ЭТС, узнаю ваш номер телефона. Узнаю ваш номер телефона и подам на вас в суд. Вы чего хотите-то? Ты умный, что ли? А остальные дураки, да? Нет, вам что надо? Я вас вообще не знаю. Вы кто такой? Где накажут тебя, вот что мы сделаем. Вы кто такой? Кто? Да чё, а чё, а? Да. А? Алло. А я специально там ехал в это... Вы кто такой? Хулиган. Вы мне... Сколько лет? Так вы мне объясните, что вам... Нет, что, вы мне объясните, что вам надо. Вам что надо от меня? Не поняла. Да? Про себя говоришь, пидорас ты. Вам не стыдно? Вот и сиди там. Вам не стыдно? Заплачу. Кто грозит? Милиционер ты, ебаный ты, блядь. Жулик, блядь. Да ваша, пошел ты. Вот. Да. Алло. Пидорас ты, еб твою мать, блядь. Алло. Так ты когда ты успокоишься, блядь, дурень ты, блядь, урод. Ты куда звонишь, дурак? Нахватали, блядь, котиков ебаные, блядь, сейчас не знаете, что делать. Ты кому звонишь, сволочь? Свои же друзья тебе, блядь, прибьют. Кого прибьют-то? Ты кому звонишь, придурок? Котиком. Нажрался, говори, и... Говори, что тебе надо? Нажрался, и что тебе надо? Кому ты звонишь? Я тебя не знаю и знать не хочу. И не звони, и забудь этот номер. Ты куда звонишь-то? Свинья. Нет. Пьяная. Не так делай. Пошел ты нахуй. Все. Кто это? И не ахай. Кто это? Да. Ой, блядь, старый козел, блядь. Я тебя, блядь, предошу, блядь, рога сломаю. Ты придурок, что ли? Ты куда звонишь? Я тебя не знаю, блядь, кому ты звонишь. Надо вас, ебыня матери, чтоб не существовали. Ты кому звонишь? Вот и зуба не будет вам. Ты кому звонишь, я тебя спрашиваю. Ты чего наш номер набираешь, будешь вот нас среди ночи? Уловка. Вот и шо уловка. Номер какой набираешь? Телефона. Не добьете своего. Тут не дураки, не дураки. Ты сидят. Что, совсем ненормальный, что ли? Совсем ненормальный? Кто ты такой? Кто ты такой и чего ты да звонишь на чужой ничего. Номер? Я тебя не знаю, первый раз слышу. Ты меня материшь на всю Ивановскую. Ты что, совсем козел, что ли, охренел? Старый. Козел вот именно старый. Куда чем звонишь-то? Какой номер набираешь-то? Где работаете? Ты совсем трахнулся, вот что ли? Набирай, кому ты звонишь, туда и набирай. Кому ты звонишь, туда и набирай. Чего ты наш номер набираешь, придурок? Что ты пьяный? Ну пошел ты нахуй, блядь. Еще позвони-ка, я сейчас узнаю номер телефона, откуда звонок, и милицию вызову. Дозвонишь. Козел. Придурок. А тебя кто страхает? Газовая. Вот мы сейчас досконально уже это вылавливаем. А это что, у тебя готово уже почти? Нет, там не хватает то, что. Почему? Так тебя будет чихче. Кто? Алло. Вот ты что, сволочь настоящая, блядь? Кто? Точно. Вы что звоните-то сюда? Зачем вообще? Хочу с вами пообщаться. О чем? Ну и сдохнешь, блядь. Если ты приедешь. Так, блин, вы поняли, как ты будешь так звонить, бросаете все. Балабана, а, блядь, балабана, все, блядь, ну что-то. Он тут разный, сейчас мы, ну, сдохнем. Ты что, думаешь, играешь на игрушке со мной, что ли? Алло. Ах, вот ты кому нужен. Вы пьяные, что ли, мужчина? Я бы в рот тебе насрал бы. Там этот... Да. Газовая. Ой, козел какой-то хороший, а. Вы козел какой-то хороший. Прекратите сюда звонить, пожалуйста. Машенька. Машенька? Что хочешь добиться? Кто я? Вы зачем сюда звоните-то? Поговорить. О чем? Ага. Газовая. Вы что хотите, безнаказанно это пройти, что ли, вам? Вы мне скажите, пожалуйста, вы зачем звоните? Конечно. Что, конечно? Вот зачем сюда звоните? Я заказываю службу. Что? Какая радость у вас? У нас какая радость? Так вот вы звоните. Скажите, у тебя кончились. Что кончилось? Козёл ты, блядь, необразованный, блядь. Ну, хорошо, что вы образованы. Вы козёл старый, блядь, появился, а? Вы с кем разговариваете-то вообще? Сами с собой? Вот хоть ты вон у КамАЗа возьми, блядь, я на всю жизнь хватит. Добрынин, что-то у меня там просто в боголовке Добрынин, и все. Да мне хули, я что-то не буду. Я не буду больше ничего вообще писать. Блядь, сейчас позвоню, блядь, на наркоконтролю, что вы продаете, блядь. Пусть им напишет. Так вызывайте. Ух ты, ешь твою мать, блядь, козел, блядь, вонючий. Газовая. Понравилось, да? Вам нужно старшего. Что понравилось? Ты же ищешь, блядь, котик. Что? Никто не соглашается. Вот действительно старшего тут надо было. Петербонка, блядь, Машенька.